Глава 54. Чем дальше забираешься на запад, тем большее впечатление на людей производит удостоверение сотрудников ФБР. Удостоверение Старлинг, которое в Вашингтоне вызвало бы лишь скучающий взгляд, сразу встретило повышенное внимание со стороны босса Стейси Хупки в страховом агентстве Franklin Insurance города Бельведер, штат Огайо. Он тут же лично заменил Стейси Хупку за ее столом и взял на себя ее телефонные переговоры, предоставив собственный кабинетик в полное распоряжение Старлинг. У Стейси Хупки было круглое нежное личико. Невысокое, даже на каблуках не более 1,60 м. Волосы у нее сильно налачены, и она отбрасывала их от лица жестом Шербона. Стейси все время украдкой разглядывала Старлинг. «Стейси, можно я вас буду называть просто Стейси?» «Конечно». «Стейси, я прошу вас рассказать мне, как, по-вашему, все это могло случиться с Фредерикой Биммель? Где этот человек мог с ней встретиться, познакомиться?» «Ужасная история, просто ужасная. Содрал с нее кожу, паскуда такая. Вы ее видели? Говорят, она была ну прямо как кусок мяса, знаете, как в лавке у мясника». «Стейси, она когда-нибудь упоминала о ком-нибудь из Чикаго или Кальюмит-Сити?» «Кальюмит-Сити». Стрелки на часах за спиной Стейси не давали Старлинг покоя. Если группе захвата нужно на полет 40 минут, значит, через 10 минут они уже приземлятся. Выяснили они его точный адрес? Ладно, занимайся своим делом. «Чикаго?» – переспросила Стейси. «Нет, мы только один раз были в Чикаго. Маршировали на параде в честь Дня Благодарения». «Когда?» «Это в 8-м классе было, значит, сколько? 9 лет назад». «Наш школьный оркестр ездил. Туда и обратно на автобусе». «А что вы подумали, когда она пропала?» «Да ничего не подумала. Просто, знаете, удивилась». «Вы помните, где вы были, когда узнали об этом? Где вам об этом сообщили? И что вы тогда подумали?» «В тот вечер, когда она пропала, мы со Скипом ходили на шоу, а потом заехали в бар мистера Тодда выпить. А там была Пам. Знаете, Пам Малавизи. Она подошла и сказала, что Фредерика пропала. А Скип сказал, что не могла она пропасть, это даже самому Гудини не под силу куда-нибудь ее утащить и спрятать. А потом стал всем рассказывать, кто такой был Гудини. Он всегда любит, знаете, мозги людям запудрить. Дескать, он все на свете знает. Ну, побазарили и забыли. Я думала, она на отца обиделась. Вы были у нее дома? Ужасная дыра, правда?» «Мне кажется, где бы она сейчас ни была, ей ужасно стыдно перед вами за этот дом. Вы бы на ее месте, небось, тоже сбежали?» «Вам не приходила в голову мысль, что она могла сбежать с кем-то, нет?» «Пусть даже это на самом деле не соответствовало истине». «Скип сказал, что, может, она нашла себе какого-нибудь любителя большого и чистого». «Да нет, никого у нее не было. Когда-то, знаете, у нее был парень, но ужасно давно». Он играл в нашем оркестре, мы тогда в 10-м классе учились. Я говорю, у нее был парень, но на самом-то деле они, знаете, просто иногда болтали да хихикали, как девчонки, и уроки вместе делали. Он был такой маменькин сынок, сам больше на девчонку похож, и носил такие матросские шапочки, знаете. Скип считает, что он был, знаете, голубой. Над ней ужасно смеялись, что она вроде как гуляет с гомиком. Он потом погиб в автомобильной катастрофе вместе со своей сестрой. И после этого у нее никого больше не было. Что вы подумали, когда она не вернулась? Пам сказала, что ее инопланетяне похитили. Мне так страшно стало, особенно по вечерам. Я даже из дома стала выходить только со Скипом. Я ему так и сказала. Как солнце садится, я без тебя ни ногой. Она при вас никогда не упоминала о человеке по имени Джейм Гам или Джон Грант? Нет. Как вам кажется... Мог ли у нее появиться какой-нибудь друг или знакомый, о котором она бы вам ничего не сказала? У вас были такие случаи, когда вы ее по несколько дней подряд не видели? Нет. Если бы у нее парень появился, поверьте, я бы об этом знала. Нет, не было у нее никого. Как вы считаете, такое вообще возможно, чтобы она завела парня и ничего вам об этом не сказала? Да нет, конечно, сказала бы. Может, она боялась, что над ней опять будут смеяться? «Кто? Мы? С какой стати? Из-за той истории с гомиком? С этим маменькиным сынком?» Стейси даже покраснела. «Нет, не стали бы мы над ней смеяться. Я просто, знаете, о ней случайно вспомнила. Над ней... Все к ней, знаете, ужасно по-хорошему относились. Жалели ее, когда тот гомик погиб. Вы работали вместе с Фредерикой и Стейси? Ага. Я, Пам Малавизи, она и еще Джарон Дескью. Мы в старших классах вместе работали летом в торговом центре. А потом Пам и я однажды пошли в магазин Ричардса попробовать. Может, знаете, примут нас на работу. Там продаются настоящие шмотки, фирменные, ужасно красивые. И нас приняли. А потом Пам сказала Фредерике, чтоб та тоже попробовала. Им там, дескать, нужны еще девушки. Ну, она пошла, а миссис Бердин, знаете, заведующая отделом, та ей сказала: «Знаешь, Фредерика, нам нужны такие девушки, с кем покупательница могла бы поговорить по душам, посоветоваться, чтобы люди думали. Хочу быть похожей на эту девушку. А продавщица могла бы ей что-то порекомендовать, помочь выбрать платье и все такое. Вот если ты займешься своей фигурой и сбросишь вес, тогда приходи, мы тебя возьмем. А пока, говорит, если хочешь, можешь брать у нас заказы на подгонку готовых вещей для наших клиенток. Ну, знаете, чтобы было по фигуре. Если у тебя будет хорошо получаться, говорит, я тогда договорюсь с миссис Липман. Эта миссис Бердин всегда так, знаете, ужасно сладко разговаривает, а на самом деле она настоящая сука. Но тогда я этого еще не знала». «Значит, Фредерика начала брать заказы для магазина Ричардса, в котором вы работали?» «Ага. Ей, конечно, было ужасно неприятно. До этого все заказы на подгонку выполняла эта старуха, миссис Липман. У нее было маленькое ателье. Но она одна не справлялась, поэтому часть заказов отдали Фредерике. И она стала работать в этом ателье у миссис Липман. Там вообще все для всех шили. А потом, когда миссис Липман ушла на покой, ее дочь, или кто она ей там, не захотела этим заниматься. И все заказы перешли к Фредерике. Она, знаете, ужасно много работала, все время шила. Только этим и занималась. Даже когда мы ходили в гости к Пам вместе перекусить или фильм поглядеть по телеку, она всегда какое-нибудь шитье с собой прихватывала. Сидит, знаете, и все время шьет. А в самом магазине Фредерика не появлялась? Может быть, она сама мерки снимала? Сама встречалась с клиентами или с оптовиками? Иногда, но редко. Не знаю, я ведь не каждый день работала. А миссис Бердин работала каждый день? Может, она знает? Да, наверное. Скажите, а Фредерика никогда не говорила, что шьет для фирмы мистер Хайт из Чикаго или из Кальюмит-Сити? Может, она выполняла и их заказы, например, пришивала подкладку к изделиям из кожи? Не знаю. Может, у миссис Липман были такие заказы? Вы сами когда-нибудь встречали изделия фирмы мистер Хайт? В магазине Ричардса они не продавались? Или в каком-нибудь другом модном магазине? Нет. Вы мне не подскажете, где теперь живет миссис Липман? Мне бы хотелось с ней побеседовать. Она уже умерла. Она, знаете, ушла на покой и перебралась во Флориду. Фредерика говорила, что она там и умерла. Я-то сама ее никогда не видела. Мы со Скипом, знаете, иногда заезжали за Фредерикой в ателье, когда она брала работу на дом и тащила с собой кучу всяких шмоток. Можно спросить у ее родственников или еще у кого. Я напишу вам адреса. Все это было скучно и утомительно. Сейчас Старлинг важнее всего было получить сообщение из Кальюмит-Сити. 40 минут уже прошло. Группа захвата, наверное, приземлилась. Старлинг повернулась, чтобы не видеть часов, и продолжала расспросы. «Стейси, а где Фредерика покупала себе одежду? Где брала вещи таких больших размеров? Например, свой спортивный костюм фирмы «Джуна». Она почти все шила сама. Думаю, что спортивный костюм она купила у Ричардса. Это было, знаете, когда все вокруг стали носить очень свободные вещи, чтобы под них можно было еще что-то надевать. Такие костюмы везде продаются. У Ричардса, правда, ей все продавали со скидкой. Она ведь для них заказы выполняла. А она когда-нибудь посещала специализированные магазины, торгующие одеждой больших размеров? Да мы по разным магазинам с ней шатались. Знаете, просто поглядеть. И по таким тоже. У нас тут есть один, знаете, называется «Крупная личность». Она всегда любила посмотреть на шмотки, новых идей набиралась. Особенно, конечно, к большим размерам приглядывалась. Знаете, фасоны на себя прикидывала. К вам случайно никто не приставал в этих магазинах? Фредерике никогда не казалось, что кто-то за ней следит или положил на нее глаз? Стейси некоторое время смотрела в потолок, потом покачала головой. «Стейси, а трансвеститы к Ричардсу не заходили? Или мужчины, которые покупали платья больших размеров? Вам такое не встречалось?» «Нет. Мы со Скипом как-то раз видели таких в одном баре в Колумбусе». «Фредерика была с вами?» «Да нет. Зачем? Мы же ездили, знаете, с ночевкой». «Вы запишите мне все адреса магазинов, специализирующихся на торговле одеждой больших размеров, которые вы посещали с Фредерикой. Как вы думаете, вы их все помните?» «Только здесь или и здесь, и в Колумбусе?» «И здесь, и в Колумбусе. Адреса магазина Ричардса тоже. Я хотела бы поговорить с миссис Бердин». «Конечно. А это, наверное, ужасно здорово, работать в ФБР». «Мне тоже так кажется». «Вам, наверное, много приходится ездить, и вообще, по разным городам, я хочу сказать, получше нашего». «Иной раз приходится». «И следить за собой, чтобы каждый день хорошо выглядеть, так?» «Ну, конечно. Надо стараться выглядеть по-деловому». «А как стать агентом ФБР?» «Сначала надо окончить колледж, Стейси. За это трудненько заплатить». «Это точно. Но можно ведь получить стипендию. Прислать вам проспект с правилами приема?» «Ага. Я вот подумала. Фредерика была так рада за меня, когда я, знаете, получила эту работу. Она прямо вне себя была от радости. У нее ведь никогда не было такой работы, чтобы в офисе. Она думала, это поможет мне подняться наверх. Ха-ха. Сплошные папки да бумаги. И каждый день одна и та же музыка. Барри Манилоу. Она-то думала, у меня работа интересная». «Да что она вообще понимала, толстая дурочка?» В широко раскрытых глазах Стейси стояли слезы. Она откинула голову, чтобы тушь не потекла. «Ну так что, напишите мне адреса?» «Ага. Только лучше я за своим столом. У меня там компьютер и книжка телефонная. И вообще...» И она вышла, все так же откинув голову и ориентируясь, видимо, по потолку. Единственное, к чему теперь стремилась Старлинг, был телефон. И едва Стейси успела выйти из кабинета, тут же позвонила в Вашингтон с оплатой за счет ФБР, чтобы узнать последние новости.